«Звучит заманчиво», – осторожно ответил Волков. «Но какие условия?» Виктор улыбнулся. «Разумеется, у нас есть свои интересы. Помимо стандартных финансовых условий, нам нужна ваша помощь в одном деликатном вопросе». «И в чем же заключается этот вопрос?» Волков явно насторожился. «Речь идет о вашем друге и партнере, Александре Петровиче Ковалеве», — сказал Виктор, внимательно наблюдая за реакцией Волкова. «Мы знаем, что вы близки, и нам нужно, чтобы вы повлияли на него в определенном вопросе». Волков нахмурился. «Что именно вы хотите от Александра Петровича?» «Ничего противозаконного, уверяю вас», — поспешил заверить Виктор. «Просто есть одна сделка, от которой мы хотели бы, чтобы он отказался. Эта сделка может нанести серьезный ущерб интересам наших инвесторов». Волков откинулся на спинку стула, обдумывая услышанное. «И если я соглашусь помочь, вы гарантируете финансирование моих проектов?» «Не только финансирование», — Виктор достал из кармана флешку. «Здесь информация о новом государственном тендере на строительство жилого комплекса. Тендер еще не объявлен официально, но мы можем обеспечить вам победу в нем. Это многомиллиардный контракт, Сергей Николаевич». Глаза Волкова загорелись при упоминании о тендере. Виктор видел, что его предложение попало в цель. «Мне нужно подумать», — сказал Волков после паузы. «Конечно», — кивнул Виктор, — «но не затягивайте с решением. Такие предложения не ждут вечно». На следующий день Волков сам позвонил Виктору и сообщил о своем согласии. Еще через неделю Ковалев официально объявил об отказе от сделки, которая интересовала группу Степана. Виктор понимал, что его план сработал идеально. Он использовал финансовые трудности Волкова и его дружбу с Ковалевым, чтобы достичь нужного результата без прямого давления или угроз. Это была чистая работа, которой мог бы гордиться любой оперативник НКВД. Когда Виктор доложил о результатах Степану и Игорю, он увидел в их глазах неподдельное уважение. «Чисто сработано», — одобрительно кивнул Степан. «Никаких следов, никаких угроз, а результат налицо. Ты действительно профессионал, Алексей. Теперь ты официально в команде», — добавил Игорь. «И, как мы обещали, получишь доступ к более серьезным делам». Виктор скромно кивнул, но внутренне ликовал. Он достиг своей цели, теперь у него будет доступ к информации, которая может пролить свет на тайны проекта «Энигма» и его собственного перемещения во времени. В последующие недели Виктор все глубже погружался в дела группировки. Он участвовал в переговорах с бизнесменами и чиновниками, разрабатывал сложные схемы по обходу закона, собирал компромат на нужных людей. Его навыки, отточенные годами работы в НКВД, оказались невероятно ценными в современном криминальном мире. Однако, чем больше он узнавал о деятельности группы, тем сильнее становилось его беспокойство. Виктор понимал, что постепенно теряет контроль над ситуацией. Грань между его прикрытием и реальной личностью становилась все более размытой. Он ловил себя на мысли, что начинает думать и действовать как настоящий преступник. Однажды, после очередной успешной операции, Игорь отвел Виктора в сторону. «Слушай, Алексей», — сказал он, понизив голос, — «есть разговор. Помнишь, я говорил о проекте, связанном с высокими технологиями?» Виктор напрягся. Он ждал этого момента несколько месяцев. «Да, помню. Что за проект?» Игорь огляделся, убедившись, что их никто не подслушивает. «Это нечто особенное. Мы работаем над технологией, которая может изменить мир. Представь, что можно путешествовать во времени». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Путешествовать во времени звучит как научная фантастика. Я тоже так думал, пока не увидел первые результаты», — ответил Игорь. «У нас есть группа ученых, которые работают над этим уже несколько лет, и они близки к прорыву. Ученые говорят, что путешествия во времени могут быть возможны на уровне элементарных частиц благодаря эффектам квантовой механики и теории относительности. В рамках квантовой запутанности частицы могут взаимодействовать мгновенно, независимо от расстояния, что потенциально позволяет информацию распространяться быстрее скорости света. Кроме того, гравитационные особенности, такие как черные дыры и кротовые норы, могут создавать искажения в пространстве времени. На микроскопическом уровне искривление времени может происходить, когда частицы пересекают эти гравитационные аномалии. Это открывает гипотетические возможности для путешествий во времени, если удастся управлять такими эффектами. Нужно немного их подогреть деньгами. Борис добавил, пусть люди работают, а мы проконтролируем. Тем более это все будет на базе искусственного интеллекта. Михаил, знаешь, Виктор, за искусственным интеллектом будущее. Промпт-инженер уже умеют писать научные статьи с использованием. Их принимают к публикации в научных журналах. Все дело в данных, которые есть в его базе знаний. Людям разрешили по всему миру пользоваться бесплатно только потому, что он учится на том, что пользователь спрашивает. Умные люди делают кандидатские и докторские диссертации, склеивая научные статьи, посвященные узкому вопросу. Так, например, написали про 1.1, потом 1.2 и т.д. Сам первый раздел посвящен общей проблематике вопроса, а его подразделы уже исследуют, скажем, влияние микроорганизмов, второй про влияние пестицидов. По сути, разный вопрос рассматривают по разным углом с фокусом на чем одном. Игорь подводит итоги, сказал: Microsoft уже во все свои программные продукты внедрили искусственный интеллект под названием Цепилот. Ее инициативу подхватили остальные. JetBrains интегрировала в свои EDPHR, WebStorm, за ними Google, Amazon, IBM. Так чего мы должны молча смотреть? В голове Виктора пронеслось множество мыслей. Неужели это и есть проект Enigma? Может ли быть, что его перемещение во времени не случайность, а результат экспериментов этой группы? И какова моя роль в этом проекте? Спросил Виктор, стараясь сохранять спокойствие. Нам нужен человек, который сможет обеспечить безопасность проекта и решать возникающие проблемы, пояснил Игорь. Кто-то с твоими навыками и хладнокровием. Это опасная игра, Алексей. Многие хотели бы заполучить эту технологию. Виктор понимал, что это его шанс наконец-то получить ответы на свои вопросы. Но он также осознавал, что вступает на очень опасный путь. «Я согласен», — сказал он после короткой паузы. «Когда приступаем?» «Завтра», — ответил Игорь. «Я отвезу тебя в лабораторию. Познакомишься с командой и вникнешь в суть проекта». Той ночью Виктор не мог уснуть. Он лежал в темноте, обдумывая свое положение. С одной стороны, он был близок к разгадке тайны своего перемещения во времени. С другой, он все глубже погружался в преступный мир, и выбраться из него становилось все сложнее. Виктор вспомнил свою прежнюю жизнь в 1930-х годах. Тогда все казалось проще, были четкие приказы, ясная идеология, понятные враги. Теперь же он оказался в мире, где грань между добром и злом, законом и преступлением была размыта. Он понимал, что стоит на перепутье. Решения, которые он примет в ближайшие дни, определят не только его судьбу, но и, возможно, судьбу всего мира. Если технология путешествий во времени действительно существует, она не должна попасть в руки преступников. Утром Виктор встал с твердым решением. Он будет продолжать играть свою роль в группировке, но одновременно начнет искать способ остановить проект и предотвратить возможную катастрофу. Ему предстояло стать двойным агентом в игре, ставки в которой были выше, чем он мог себе представить. Когда Игорь приехал за ним, Виктор был готов. Он сел в машину, чувствуя, как адреналин бежит по венам. Впереди его ждало новое, опасное приключение. И на этот раз от его действий зависело не только его собственное будущее, но и судьба всего человечества. Машина тронулась, увозя Виктора навстречу неизвестности. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов встретить любые испытания. В конце концов, он уже пережил путешествие во времени. Что может быть сложнее? Глава 19. Первая крупная афера. Виктор Соколов сидел в своем кабинете, глядя на ночной город через панорамное окно. Успех последней операции с Ковалевым наполнил его уверенностью, но также и осознанием, что пора переходить на новый уровень. Он понимал, что для получения доступа к информации о проекте путешествий во времени ему нужно будет совершить нечто более масштабное и рискованное. Соколов открыл ноутбук и начал просматривать файлы, которые ему удалось собрать за последние недели. Среди них была информация о крупной технологической компании Нейротех, разрабатывающей передовые нейроинтерфейсы. По данным его источников, компания была близка к прорыву в области прямого подключения человеческого мозга к компьютерным системам. «Это может быть ключом к разгадке путешествий во времени», – подумал Виктор, вспоминая о своем собственном перемещении из прошлого. Он решил, что его следующей целью станет получение доступа к разработкам нейротех. Виктор начал планировать операцию, используя методы, которым его научили в НКВД. Он разбил задачу на несколько этапов. Сбор информации, подбор команды, разработка плана действий, подготовка и реализация. Первым делом Соколов занялся сбором дополнительной информации о нейротех. Он использовал свои связи в техносфере и криминальном мире, чтобы получить доступ к внутренним документам компании. Первым делом Соколов занялся сбором дополнительной информации о нейротех. Он использовал свои связи в техносфере и криминальном мире, чтобы получить доступ к внутренним документам компании. Виктор начал с того, что связался с Алексеем, своим старым знакомым из службы безопасности техносферы. Встреча была назначена в небольшом баре на окраине города, где их никто не знал. «Алексей, мне нужна информация о нейротех», — сказал Виктор, подсаживаясь к столику. Алексей нахмурился. «Ты же знаешь, что это не моя сфера. Я работаю в техносфере». Виктор кивнул. «Именно поэтому я к тебе и обратился. У вас должны быть данные о конкурентах». Алексей долго молчал, потягивая пиво. Наконец он вздохнул. «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, но это будет стоить дорого». Виктор улыбнулся. «Деньги не проблема». Через 3 дня Алексей передал Виктору флешку с данными. Там была общая информация о структуре нейротех, финансовые отчеты и список ключевых сотрудников. Но этого было недостаточно. Но Виктор понимал, что самая важная информация вряд ли хранится в цифровом виде. Ему нужен был человек внутри компании. Он вспомнил о Марине, секретарше одного из топ-менеджеров нейротех. Они познакомились на благотворительном вечере несколько месяцев назад. Виктор позвонил ей и пригласил на ужин в дорогой ресторан. Во время встречи он умело направлял разговор, постепенно выуживая нужную информацию. Марина, польщенная вниманием успешного бизнесмена, сама того не осознавая, выдала несколько важных деталей о внутренней работе компании. Собрав все полученные данные воедино, Виктор провел несколько дней, анализируя информацию. Он составил подробную схему структуры нейротех, выявил ключевых игроков и наметил потенциальные слабые места в системе безопасности. Теперь у него на столе лежала папка с детальным описанием структуры нейротех, списком ключевых сотрудников и схемой системы безопасности. Виктор чувствовал, что теперь у него есть все необходимое для планирования операций. Он откинулся на спинку кресла, глядя на ночной город через панорамное окно своего кабинета. Первый этап был завершен. Теперь начиналась самая сложная часть – разработка плана проникновения в нейротех и похищения нужной информации. Виктор улыбнулся. Он чувствовал знакомый прилив адреналина, который всегда испытывал перед сложной операцией. Впереди его ждало настоящее испытание, и он был готов принять этот вызов. Изучив материалы, Виктор понял, что для успешного проведения операции ему понадобится команда профессионалов. Он начал составлять список необходимых специалистов. Хакер для взлома компьютерных систем, специалист по социальной инженерии, эксперт по безопасности и человек, способный физически проникнуть в здание компании. Первым на связь Виктор вышел на хакера, известного под псевдонимом «Призрак». Они встретились в небольшом кафе на окраине города. «Так что за дело, о котором ты хотел поговорить?» – спросил «Призрак», нервно оглядываясь по сторонам. Виктор спокойно отпил кофе и ответил. «Мне нужен доступ к серверам нейротех. Полный доступ, включая самые защищенные участки». Глаза «Призрака» расширились. «Ты с ума сошел? Их системы считаются одними из самых защищенных в стране. Именно поэтому я обратился к лучшему», — сказал Виктор с легкой улыбкой. Призрак задумался на мгновение, затем кивнул. «Хорошо, я в деле, но мне понадобится помощь изнутри». Виктор уже предвидел этот момент. «Не беспокойся, у нас будет свой человек в компании». Следующим в команду Виктор привлек Алину, эксперта по социальной инженерии. Они встретились в парке, делая вид, что случайно столкнулись во время пробежки. «Алина, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться», – начал Виктор, когда они присели на скамейку. «Я слушаю», – ответила она, внимательно глядя на него. Виктор рассказал ей о плане проникновения в нейротех, не раскрывая всех деталей. «Твоя задача – втереться в доверие к одному из ключевых сотрудников и получить его пропуск». Алина улыбнулась. «Звучит интересно. Кто цель?» «Дмитрий Катигин, заместитель директора по безопасности. Разведен, любит дорогие рестораны и классическую музыку. Считай, что пропуск уже у нас», – уверенно сказала Алина. Третьим членом команды стал Игорь, бывший сотрудник службы безопасности, с которым Виктор познакомился через свои связи в криминальном мире. Они встретились в тире, где Игорь тренировался в стрельбе. «Игорь, мне нужен человек, который сможет обойти систему безопасности нейротех», — сказал Виктор, наблюдая за тем, как Игорь поражает мишени. Игорь опустил пистолет и повернулся к Виктору. «Я слышал об их системе. Она считается непроницаемой. Для обычного человека, да, но не для того, «Кто знает все ее слабые места», — ответил Виктор. Игорь задумчиво почесал подбородок. «У тебя есть инсайдерская информация?» — Виктор кивнул. «Полная схема системы безопасности, включая расположение камеры и датчиков движения. Тогда это меняет дело», — сказал Игорь. «Я в деле». Последним членом команды стал Сергей, профессиональный взломщик. Виктор встретился с ним в заброшенном складе на окраине города. «Сергей, мне нужен человек, способный открыть любой замок и сейф», — начал Виктор. Сергей усмехнулся. «Ты обратился по адресу, но я работаю только за очень большие деньги». «Деньги не проблема», — ответил Виктор. «Но работа будет сложной и опасной. Чем сложнее, тем интереснее», — сказал Сергей. «Расскажи подробнее». Виктор обрисовал план проникновения в нейротех и задачу Сергея – открыть сейф в кабинете директора. «Звучит как вызов. Я в деле», – согласился Сергей. Собрав команду, Виктор приступил к детальной разработке плана операций. Он арендовал небольшой офис на другом конце города, который стал их штабом. На стенах были развешаны схемы здания нейротех, фотографии ключевых сотрудников и темелини операций. Виктор собрал всю команду для первого общего совещания. «Господа, наша цель – получить доступ к разработкам нейротех в области нейроинтерфейсов. У нас есть 2 недели на подготовку. Начнем с того, что каждый расскажет о своей части плана». Призрак начал первым, открывая на своем ноутбуке схему сетевой инфраструктуры нейротех. Процесс был долгим, кропотливым и требовал максимальной осторожности. Первым шагом стало создание анонимного и безопасного рабочего пространства. Была арендована небольшая квартира на окраине города, оплатив ее наличными через подставное лицо. В квартире установил свое оборудование. Мощный компьютер с несколькими виртуальными машинами, каждая из которых использовала свой VPN-сервис. Для доступа в интернет использовал модифицированный Wi-Fi-адаптер с усиленной антенной, позволяющий подключаться к открытым сетям на значительном расстоянии. Он никогда не использовал одну и ту же точку доступа дважды, постоянно меняя свое виртуальное местоположение. Начал анализ открытых источников. Многими часами просматривал сайт нейротех, изучая каждую деталь, каждое упоминание о технологиях и системах, используемых компанией. Анализировал профили сотрудников в социальных сетях, особенно тех, кто работал в IT-отделе. Любая мелочь могла дать зацепку. Следующим шагом стало сканирование сетевой инфраструктуры нейротех. Были использованы различные инструменты для пассивной разведки, такие как Shadow и Synsys, чтобы идентифицировать внешние IP-адреса и открытые порты компании. Тщательно маскировал свои действия, используя цепочку прокси-серверов и инструменты для подмены MAC-адреса. Для более глубокого анализа разработал собственный скрипт на Python, который медленно, на протяжении нескольких недель, сканировал сеть нейротех, имитируя обычный сетевой шум. Скрипт отправлял запросы с разных IP-адресов, в разное время суток, чтобы не вызвать подозрения у систем обнаружения вторжений. Параллельно с этим занимался социальной инженерией. Создал фальшивый профиль LinkedIn, представившись специалистом по кибербезопасности. Через этот профиль он установил контакты с несколькими сотрудниками IT-отдела нейротех, осторожно выуживая у них информацию о используемых в компании технологиях. Однажды ему повезло, один из сотрудников в личной переписке посетовал на сложности с настройкой нового фаервола. Эта маленькая деталь позволила призраку определить модель и версию используемого в компании оборудования. Для анализа веб-приложений нейротех использовал инструменты вроде Burksuite и AwaspZap, тщательно настроив их на медленное и незаметное сканирование. Искал любые уязвимости, которые могли бы стать точкой входа в систему. Особое внимание уделял изучению систем защиты нейротех. Было проведено много часов, анализируя паттерны трафика компании, пытаясь определить, какие системы обнаружения и предотвращения вторжения они используют. Для этого написал специальную программу, которая имитировала различные типы атак, но никогда не доводила их до конца, позволяя изучить реакцию защитных систем нейротех. Чтобы лучше понять внутреннюю структуру сети, я решился на рискованный шаг. Он отследил поставщиков, работающих с нейротех, и от его имени смог предоставить вредоносный код. Когда этот код попал во внутреннюю сеть нейротех, он отправил зашифрованный отчет о структуре сети, после чего самоуничтожился, не оставив следов. Каждый вечер я тщательно анализировал собранные за день данные. Я использовал специально разработанную систему шифрования для хранения информации, разбивая ее на части и храня на разных физических носителях. Ключи шифрования он хранил только в своей памяти, никогда не записывая их. Постепенно, кусочек за кусочком, вырисовывалась полная картина сетевой инфраструктуры нейротех. Стали видны сильные и слабые места их защиты, понимал принципы работы их внутренней сети. Финальным аккордом стало создание детальной схемы сети нейротех. Я работал над ней несколько дней, используя специальное программное обеспечение для визуализации сетевых структур. Схема включала в себя все, что ему удалось узнать, от внешних фаерволов до внутренних серверов и рабочих станций. Когда работа была закончена, я тщательно уничтожил все следы своей деятельности. Я отформатировал жесткие диски, физически уничтожил съемные носители и даже заменил свое сетевое оборудование. Теперь единственной копией добытой информации была та, что хранилась в его памяти и на зашифрованной флешке, которую он носил на шее. Делая выводы, скажу, что я тщательно изучил их сетевую инфраструктуру. Внешний периметр защищен как Fort Knox, многоуровневый фаервол нового поколения от Palo Alto, системы обнаружения и предотвращения вторжений CISO, постоянный мониторинг трафика. Прямой взлом извне практически невозможен. Он увеличил изображение внутренней сети на экране. Но вот что интересно, их внутренняя сеть гораздо менее защищена. Они явно не ожидают атаки изнутри. Если мы сможем получить физический доступ к любому компьютеру во внутренней сети, я смогу установить бэкдор. Призрак открыл окно с кодом на экране. Я уже подготовил специальную программу. Это модифицированный троян, который маскируется под обновление антивируса. Как только мы подключим его к внутренней сети, он автоматически распространится по всем машинам, используя уязвимость в протоколе SMB, которую я обнаружил в их системе. Он показал на схеме потенциальные точки доступа. Нам нужно всего 30 секунд физического доступа к любому из этих компьютеров. После этого я смогу удаленно подключаться к их сети в любое время, используя цепочку анонимных прокси-серверов для маскировки нашего реального IP-адреса. Призрак повернулся к Виктору, его глаза блестели от возбуждения. Как только бэкдор будет установлен, я смогу незаметно передвигаться по их сети, собирая нужную информацию. Они даже не заметят нашего присутствия, весь наш трафик будет зашифрован и замаскирован под обычные системные процессы. Он закрыл ноутбук и откинулся на спинку стула. Единственная проблема, как попасть внутрь и получить этот физический доступ. Но это уже не моя сфера. Виктор внимательно слушал, делая заметки в своем блокноте. План призрака был рискованным, но если все пройдет гладко, они получат неограниченный доступ к самым сокровенным секретам нейротех. Алина продолжила: «Я уже начал работу с Волковым. Мы случайно столкнулись в его любимом ресторане. Он пригласил меня на концерт в следующую пятницу». Игорь добавил: «Я проанализировал схему безопасности. Есть слепая зона между двумя камерами на третьем этаже. Если мы сможем отвлечь охрану на 2 минуты, я проведу Сергея внутрь». Сергей закончил: «Я изучил модель сейфа, который используется в кабинете директора. Сложный, но не невозможный. Мне понадобится около 10 минут, чтобы вскрыть его без следов». Виктор внимательно выслушал каждого, делая заметки. «Отлично. Теперь давайте обсудим детали и возможные проблемы». Следующие дни были посвящены интенсивной подготовке. Алина продолжала работу с Волковым, постепенно входя к нему в доверие. Призрак создавал вредоносное ПО, которое должно было обойти защиту нейротех. Игорь и Сергей тренировались на макете системы безопасности, который Виктор собрал в их штабе. За 3 дня до операции Виктор собрал команду для финального инструктажа. Завтра Алина получит пропуск Волкова. Послезавтра мы проводим разведку на месте. В день Ха у нас будет ровно час между сменой охраны, чтобы проникнуть в здание, получить данные и уйти. Однако, как часто бывает в таких операциях, не все пошло по плану. За день до намеченной даты Алина связалась с Виктором. «У нас проблема», — сказала она напряженным голосом. «Волков неожиданно уехал в командировку. Я не смогла получить его пропуск». Виктор почувствовал, как напряглись все мышцы в его теле. Он глубоко вдохнул, заставляя себя сохранять спокойствие. «У нас нет времени на новый план. Придется действовать без пропуска». Он быстро собрал команду. «Господа, ситуация изменилась. Нам придется импровизировать». Игорь нахмурился. «Без пропуска мы не сможем пройти через главный вход. Значит, найдем другой путь», — твердо сказал Виктор. Он повернулся к призраку. «Ты можешь взломать их систему безопасности удаленно?» Призрак покачал головой. Это займет слишком много времени. Но я могу создать помехи в их системе видеонаблюдения на короткое время. Виктор кивнул. Этого должно хватить. Игорь, Сергей, вам придется действовать быстрее. У вас будет не больше 5 минут, чтобы проникнуть внутрь. 5 минут? Переспросил Сергей. Это безумие. У нас нет выбора, отрезал Виктор. Либо мы действуем сейчас, либо отменяем всю операцию. Команда обменялась напряженными взглядами, но никто не возразил. В день операции Виктор чувствовал, как адреналин пульсирует в его венах. Он стоял в фургоне, припаркованном в квартале от здания нейротех, наблюдая за происходящим через мониторы. «Призрак, начинай», — скомандовал он. Пальцы хакера забегали по клавиатуре. «Создаю помехи в системе видеонаблюдения. Сейчас». Виктор увидел, как изображение на мониторах, транслирующих картинку с камер нейротех, стало нечетким. «Игорь, Сергей, ваш выход. У вас 5 минут». Две фигуры быстро выскользнули из фургона и направились к зданию. Виктор напряженно следил за секундомером. Прошло 2 минуты. 3, 4. Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Игорь, Сергей, доложите ситуацию», – прошептал он в микрофон. «Мы внутри», – раздался тихий голос Игоря. «Сергей работает над сейфом». Виктор выдохнул, но расслабляться было рано. Каждая секунда была на счету. Прошло еще 3 минуты. «Сергей, сколько еще?» «Почти готово». «Есть». «Призрак, твой выход», — скомандовал Виктор. Хакер подключился к внутренней сети нейротех через устройство, установленное Сергеем. «Начинаю копирование данных». Виктор нервно постукивал пальцами по столу, глядя на индикатор загрузки. 20%, 50%, 80%. «У нас проблемы», – внезапно раздался голос Игоря. «Охрана проверяет этаж раньше времени». Виктор почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Призрак, сколько осталось?» «Еще 30 секунд». «Игорь, Сергей, задержите их любым способом». В наушниках послышался шум, крики охраны. «Данные скопированы», – доложил призрак. «Всем немедленно покинуть здание», – скомандовал Виктор. Следующие минуты показались Виктору вечностью. Он напряженно вслушивался в звуки борьбы и криков, доносящиеся из наушников. Его пальцы крепко сжимали подлокотники кресла, костяшки побелели от напряжения. «Игорь, Сергей, статус», – прошипел он в микрофон. «Мы, почти, выбрались», – прерывисто ответил Игорь. В его голосе слышалась одышка. «Сергей получил удар, но он в порядке. Мы направляемся к точке эвакуации». Виктор быстро оценил ситуацию. «Призрак, стирай все следы нашего присутствия в системе. Алина, будь готова отвлечь внимание охраны у главного входа». Пальцы призрака вновь забегали по клавиатуре. «Уже занимаюсь этим. Еще пара минут, и от нас не останется и следа в их системе». Виктор кивнул, хотя никто не мог его видеть. Он чувствовал, как по спине стекает холодный пот. Это было похоже на операции, которые он проводил в прошлом, но ставки сейчас были намного выше. Одно неверное движение, и он может потерять все, включая свободу. Внезапно дверь фургона распахнулась. Виктор инстинктивно потянулся к оружию, но тут же расслабился, увидев Игоря и Сергея. «Быстро, внутрь!» – скомандовал он, помогая Сергею забраться в фургон. У того была рассечена бровь, по лицу стекала тонкая струйка крови. Как только дверь закрылась, Виктор дал сигнал водителю. Фургон тронулся с места, медленно набирая скорость, чтобы не привлекать внимания. «Призрак, ты закончил?» – спросил Виктор, поворачиваясь к хакеру. Тот кивнул, вытирая пот со лба. «Все чисто. Я оставил ложный след, ведущий к конкурентам нейротех. Они будут искать не в том направлении». Виктор почувствовал, как напряжение немного отпускает его, но расслабляться было рано. Они все еще находились в опасной близости от места преступления. «Алина», — обратился он к девушке по рации, — «как обстановка у главного входа?» «Все спокойно», — ответила она. «Охрана немного взбудоражена, но никаких признаков погони или тревоги». Виктор кивнул. «Хорошо, встречаемся в точке сбора через час». Фургон продолжал двигаться по ночным улицам города. Виктор смотрел в окно, наблюдая за проносящимися мимо огнями. Его мысли уже были далеко впереди, анализируя следующие шаги. Через час команда собралась в заброшенном складе на окраине города. Виктор внимательно осмотрел каждого, оценивая их состояние. «Итак, начал он, давайте подведем итоги. Призрак, что нам удалось получить?» Хакер открыл ноутбук и начал быстро просматривать файлы. «Мы получили доступ к большей части их исследований по нейроинтерфейсам. Здесь терабайты данных, От ранних экспериментов до последних разработок. Потребуется время, чтобы все это проанализировать, но на первый взгляд, это именно то, что мы искали. Виктор кивнул, чувствуя, как внутри растет возбуждение. Он был на шаг ближе к разгадке тайны своего перемещения во времени. Отлично, Игорь, Сергей, как вы? Игорь пожал плечами. Бывало и хуже. Охрана оказалась неожиданно быстрой, но мы справились. Сергей, прикладывающий лед к рассеченной брови, кивнул. Ничего серьезного. Главное, мы добыли то, что нужно. Алина, Виктор повернулся к девушке. Волков ни о чем не подозревает, ответила она. Я отправила ему сообщение с извинениями за отмененную встречу. Он ответил, что с нетерпением ждет нашей следующей встречи. Виктор удовлетворенно кивнул. Хорошая работа, все вы. Теперь о вознаграждении. Он достал небольшой кейс и открыл его. Внутри лежали пачки купюр и несколько флешек. «Здесь ваша доля», — сказал он, раздавая деньги. «На флешках — биткоины. Используйте их с умом и не привлекайте внимания внезапными крупными покупками». Команда молча приняла вознаграждение. Виктор заметил, как глаза Сергея на мгновение расширились при виде суммы. «И последнее», — продолжил Виктор, — «никто не должен знать о том, что произошло сегодня. Ни слова, никому, даже друг другу. С этого момента мы не знакомы. Если возникнут проблемы, обращайтесь только ко мне». «Ясно», — все кивнули. Виктор видел в их глазах смесь страха, уважения и азарта. Он знал это чувство, оно было знакомо ему по прошлой жизни. «Хорошо, а теперь расходимся. И помните, осторожность прежде всего». Команда начала расходиться. Виктор задержал призрака. «Мне нужна твоя помощь с анализом данных. Это может занять несколько дней». Хакер кивнул. «Без проблем. Где встречаемся?» Виктор назвал адрес небольшой квартиры, которую он арендовал специально для этой цели. «Завтра, в 10 утра. И будь осторожен, за тобой могут следить». Оставшись один, Виктор глубоко вздохнул. Напряжение последних часов начало отпускать, уступая место усталости. Но он знал, что расслабляться рано. Самая сложная часть только начиналась. Следующие несколько дней Виктор и призрак провели, анализируя добытые данные. Они работали почти без перерыва, погрузившись в море информации о нейроинтерфейсах и их возможностях. «Это невероятно», – пробормотал призрак на третий день, откинувшись на спинку стула. «Они продвинулись гораздо дальше, чем кто-либо мог предположить. Эти интерфейсы способны не только считывать сигналы мозга, но и влиять на них». Виктор кивнул, чувствуя, как внутри растет волнение. Насколько сильно влиять, призрак покачал головой. Трудно сказать наверняка, но судя по некоторым отчетам, они экспериментировали с изменением восприятия времени у подопытных. Представляешь, что это может означать? Виктор представлял, очень хорошо представлял. Продолжая искать, нас интересует все, что связано со временем и его восприятием. К концу недели у них была достаточно полная картина исследований нейротех. Виктор чувствовал, что он на верном пути, но ему все еще не хватало ключевого элемента. «Здесь упоминается какой-то проект Хронос», — сказал призрак, указывая на экран. «Но большая часть информации о нем зашифрована. Я не могу получить доступ». Виктор нахмурился. «Проект Хронос. Это могло быть именно тем, что он искал. Ты можешь взломать шифр?» Призрак покачал головой. «Не с тем оборудованием, что у нас есть. Для этого нужны гораздо более мощные компьютеры». Виктор задумался. Он знал, что не может просто так оставить эту ниточку. «Хорошо, ты свободен. Я свяжусь с тобой, если понадобится твоя помощь». После ухода призрака Виктор долго сидел, глядя на экран компьютера. Проект Хронос. Название казалось знакомым, но он не мог вспомнить, где его слышал. Глава 20. Устранение свидетеля. Виктор сидел в своем кабинете, погруженный в размышления о недавней операции. Внезапно его внимание привлекло сообщение на экране смартфона. Это было зашифрованное послание от призрака, предупреждающее о возможной утечке информации. Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он быстро расшифровал сообщение и понял, что один из сотрудников нейротех заметил подозрительную активность в день проникновения. Виктор глубоко вздохнул, осознавая, что ситуация требует немедленных действий. Он начал анализировать все возможные варианты решения проблемы, взвешивая риски и потенциальные последствия каждого сценария. Мысли лихорадочно метались в его голове, пока он рассматривал различные способы нейтрализации угрозы. «Может быть, удастся подкупить его, или запугать», – размышлял Виктор, но быстро отбросил эти идеи. Слишком рискованно оставлять свидетеля в живых, особенно когда на кону стоит так много. Анализируя ситуацию, Виктор понимал, что устранение угрозы – единственный выход. Но каждый такой вариант казался слишком рискованным. Оставлять свидетеля, который может нарушить всю цепочку операций, было недопустимо. Виктор пришел к выводу, что ликвидация – единственный надежный способ защитить себя и свою команду. Виктор почувствовал, как внутри него разгорается конфликт. С одной стороны, его прагматичный ум, закаленный годами работы в НКВД, говорил, что это необходимая мера. С другой, где-то глубоко внутри шевельнулось что-то, напоминающее остатки человечности. Он вспомнил свои первые дни в новом времени, когда еще не успел полностью погрузиться в пучину интриг и преступлений. В этот момент перед глазами Виктора всплыли события прошлого, его первые шаги в этом чуждом мире, полном непонятных технологий и людей, которые, казалось, говорили на ином языке, не только в плане слов, но и поступков. Тогда он был как новорожденный, сбит с толку, полон надежд, но и страха. Он мечтал о жизни без страха перед государством, без строгих правил НКВД. Свобода. Ему казалось, что в этом новом мире он обретет ее. И действительно, в первые недели после перемещения он даже верил в это. Ему казалось, что здесь он может начать заново, оставить за спиной старые привычки, забыть о темной стороне своей натуры. Но со временем эти мысли начали гаснуть. Жестокая реальность пробралась в его жизнь вновь. Вокруг все больше становилось людей, которых нельзя было просто игнорировать или подкупить. Каждый шаг приходилось продумывать, каждый поступок контролировать. И вот, спустя месяцы, он снова оказался на том же пути. Только теперь никто не стоял над ним с приказом. Теперь это был его собственный выбор. Он сам решал, кому жить, а кому умирать. Кто бы мог подумать? Промелькнуло у него в голове. Переход от растерянного новичка к тому, кто хладнокровно планирует убийство, произошел незаметно, шаг за шагом. Он даже не осознал, как его старое «я» снова завладело им. Отбросив сомнения, Виктор приступил к планированию операций. Он тщательно изучил информацию о свидетеле, собранную призраком. Андрей Васильевич Кузнецов, 35 лет, системный администратор нейротех, женат, двое детей, живет в спальном районе Москвы. Виктор методично анализировал распорядок дня Кузнецова, его привычки и маршруты передвижения. Планирование операций по устранению Кузнецова заняло несколько дней, в течение которых Виктор методично обдумывал каждый шаг. В отличие от прошлого, где подобные задачи решались быстро и без особых предосторожностей, в новом мире все было иначе. Современные технологии, повсеместное видеонаблюдение, цифровые следы, которые оставляет каждый человек, усложняли задачу. Здесь нельзя было просто ликвидировать человека и уйти незамеченным, как он привык это делать в НКВД. Нужно было учесть каждую деталь, каждый возможный риск. Виктор начал с анализа маршрутов и привычек Кузнецова. Он тщательно изучил его повседневную жизнь. Когда и где тот появлялся, каким транспортом пользовался, какие места посещал. Были моменты, когда Кузнецов оставался вне поля зрения камер, особенно в темных, плохо освещенных переулках. Эти промежутки стали ключом к решению. Главной сложностью было уйти незамеченным. Виктор понимал, что любая ошибка может привести к его разоблачению. Он учел все камеры, которые фиксируют каждый шаг в городе, возможность записи разговоров на смартфоны случайных прохожих, даже движение транспорта, которое могло вызвать вопросы при проверке записей дорожных камер. Нужен был сценарий, где случайности и хаос могли бы отвлечь внимание от настоящей цели. Первоначально Виктор рассматривал несколько вариантов: ограбление, нападение в метро или в машине, но каждый из этих планов был либо слишком рискованным, либо оставлял слишком много следов. Постепенно идея о том, что Кузнецова нужно устранить так, чтобы это выглядело как случайное ограбление, стала главным сценарием. Это означало, что после ликвидации Виктор должен был взять личные вещи жертвы и инсценировать простое уличное преступление. Чтобы увеличить шансы на успех, Виктор решил избегать использования огнестрельного оружия, предпочтя нож, более бесшумный и незаметный инструмент. Преимущество было в том, что в случае нахождения оружия, следы было легче замести. В отличие от пуль, которые могут быть связаны с оружием, нож сложно отследить, если использовать его правильно. Следующим шагом было выбрать правильное время и место. Виктор знал, что по пятницам Кузнецов часто задерживался с коллегами и возвращался домой поздно, по неосвещенному маршруту через один из переулков недалеко от станции метро. Это место стало идеальной точкой для засады. Минимум камер и возможность быстро скрыться, не попав под наблюдение. Наконец, план был готов. Виктор решил действовать в пятницу вечером, когда Кузнецов обычно возвращался домой поздно после встречи с друзьями. Он выбрал место на маршруте Кузнецова, где камер наблюдения было минимум, а освещение оставляло желать лучшего. В назначенный день Виктор тщательно подготовился. Он надел неприметную одежду, перчатки и кепку, скрывающую лицо. В кармане лежала заточка, сделанная им самим. Благо на Ютубе полно умельцев. Бери и делай. Руки у Виктора точно с нужного места растут. Виктор понимал, что в современном мире огнестрельное оружие слишком рискованно использовать из-за возможности баллистической экспертизы. Когда солнце начало клониться к закату, Виктор занял позицию в темном переулке недалеко от станции метро, откуда обычно выходил Кузнецов. Время тянулось мучительно медленно. Виктор чувствовал, как напряжение нарастает с каждой минутой. Он вспомнил свои операции в НКВД, но тогда все было иначе. Тогда он действовал от имени государства, сейчас же он был один, без поддержки системы. Внезапно Виктор увидел знакомую фигуру. Кузнецов шел по улице, погруженный в свои мысли. Виктор выжидал Кузнецова у метро, как охотник, выслеживающий добычу. Он не чувствовал волнения, только острое, почти физическое сосредоточение. Когда Кузнецов наконец появился в поле зрения, все было готово. Виктор двинулся следом, его шаги были бесшумными, будто на автомате. Кузнецов шел по плохо освещенному переулку, не подозревая, что за ним следят. Виктор не торопился, выжидая момент. Сердце начало ускорять ритм, но это было привычное чувство, адреналин, который всегда возникал перед кульминацией. Он знал, как контролировать этот прилив. Момент настал, когда Кузнецов свернул за угол, где не было камер. Виктор ускорился, и за считанные секунды оказался позади своей цели. Все произошло так быстро, что Кузнецов даже не успел осознать происходящее. Виктор одним движением обхватил его за шею, другой рукой быстро нанес точный удар ножом. Это было настолько чисто и бесшумно, что на улице не раздалось ни звука, кроме слабого хрипа жертвы. Мгновение длилось бесконечно. Мир словно замедлился, как в фильме с перемоткой ближе к покадровой. Только один звук, тихий хрип, медленно утихающий в ночной тишине. Каждая клеточка кожи словно стала живой. Виктор замер, держа в руках умирающего человека. Это было странное, почти нереальное ощущение, осознавать, что ты только что лишил кого-то жизни. Его тело было неподвижным, но разум бурлил, мысли сталкивались, расползаясь в разные стороны, как разбитые стекла, холодные, расчетливые. Но где-то внутри все же шевельнулась слабая искра сомнений. «Это правильно», — пытался убедить себя Виктор, медленно отпуская тело Кузнецова. Он знал, что так должно было быть, и все же эта мимолетная мысль о том, что все могло сложиться иначе, не отпускала его. Он знал, что этот человек – просто очередная фигура на его шахматной доске, пешка, которую нужно было убрать с пути. Он понимал, во имя чего это делает, но что-то все же не давало ему покоя, что-то необъяснимое. Память подсовывала образы лиц тех, кого он когда-то уже лишил жизни. Тогда это было проще, гораздо проще. Он вспомнил слова из недавно прочитанной книги Виктора Франкла. «Те, кто понимают, для чего жить, могут выдержать почти любой как». Но что было его для чего? Почему он выбрал эту дорогу, погруженную в кровь и интриги? Быть может, в погоне за победой он потерял саму суть того, ради чего когда-то был готов пожертвовать всем. Почему сейчас по-другому? Подумал он. Возможно, потому что тогда у него не было выбора, тогда приказ был законом, его воля не имела значения, а сейчас это его решение, его личная ответственность. Адреналин начал спадать, но Виктор не мог сдвинуться с места. Он смотрел на тело, словно вглядывался в собственное отражение, в собственные страхи и сомнения. Кузнецов рухнул на землю, тело его мгновенно ослабло, как будто жизнь вырвали из него одним движением. Виктор замер на мгновение, вглядываясь в глаза умирающего. В этих глазах было то, что он уже видел много раз. Страх, удивление, а затем пустота. Именно этот момент вызывал у Виктора то особенное, первобытное ощущение власти. Он чувствовал, что теперь контролировал не только жизнь и смерть, но и сам ход событий. В его руках была судьба человека, и он решил эту судьбу без колебаний. В этот момент Виктор осознал что-то важное. Он больше не был инструментом в чужих руках, не просто выполнял приказы свыше. Нет, теперь он сам принимал решения, он определял исходы. Эта мысль поначалу показалась ему пугающей, но быстро стала сладкой, почти наркотической. Еще один шаг, и все вокруг станет таким, каким он захочет. Он мог вершить судьбы. Это ощущение было совершенно новым, пугающе захватывающим. Он сам словно стал мыслью и чувством властью, частью чего-то большего и необъятного. Оно несло в себе одновременно и свободу, и тяжесть. Это была та свобода, о которой писал Эрих Фромм в своей книге «Бегство от свободы». Виктор вдруг вспомнил, как когда-то давно читал эту книгу. Он анализировал, как тогда, будучи частью НКВД, он не мог понять, почему люди бегут от свободы, почему им нужна сила государства, чтобы скрыться от ответственности за свою жизнь. Фромм объяснял, что для многих людей свобода является непосильным бременем, ведь она приносит не только возможности, но и страх перед выбором, перед тем, что все последствия ложатся на них самих. Виктор вглядывался в темноту ночного города, и в этот момент в его сознании начали формироваться новые смыслы. Он осознал, что больше не должен прятаться за чужими приказами или обстоятельствами. Теперь он творил собственные законы, сам управлял своей судьбой и судьбами других. Это было не просто освобождение от страха или ответственности, это был настоящий прорыв к чему-то большему. Он наконец понял, что обретение власти над жизнью и смертью – это не просто обязанность или необходимость, это истинная суть внутренней свободы. Также Эрих Фромм писал, испугавшись свободы, ищет, к чему бы привязаться, к авторитетам, к системе, к чужим правилам. Так было с ним, в НКВД у него всегда была уверенность, что решения принимаются за него. Он лишь выполнял то, что ему велели, следуя четкому плану. Это давало спокойствие, защищенность. В этом был свой комфорт, но теперь все изменилось. Виктор больше не ощущал той тревоги, которую описывал Фромм, той необходимости в подчинении и избегании свободы. Наоборот, эта свобода, этот новый путь манил его, как яркий огонь. Он осознавал, что больше не нужен никакой внешний контроль, никаких предписаний. Он сам создавал правила. Ему не нужно было убегать от этой свободы, он шел ей навстречу, как к источнику своего величия. Фромм писал, что многие люди не могут вынести тяжесть свободы, так как она требует от них способности творить свою реальность, свою судьбу. Но Виктор не был таким, он не боялся этой ответственности. Напротив, он чувствовал, как с каждым принятым решением становится сильнее, мощнее. Он не видел в этом тяжести или страха. Это был путь к совершенству, не к простому выживанию, как думали слабые. Нет, его цель была гораздо глубже – стать творцом. Творцом своей вселенной, где каждое его действие имело значение, где каждый его шаг изменял этот мир по его воле. Когда Фромм говорил, что человек ищет смысл через творение, Виктор не мог с этим не согласиться. Он чувствовал, что, совершая эти действия, убивая, принимая решения, управляясь судьбами людей, он творит свой собственный мир. Это был не просто акт насилия или необходимости. Это было искусство. Искусство власти. Он устраняет паразитов, делает этот мир чище. Этим должен кто-то заняться. Он вспомнил, как Фромм говорил о богах древности, которые не подчинялись ничему, кроме своей собственной воли. Человек не венец творения, он творец. Эти слова эхом отразились в его голове. И сейчас, в этот самый момент, он осознал это глубже, чем когда-либо. В его руках была сила, настоящая сила, которая давала ему не просто свободу, но и возможность самому стать Богом, не следовать чужим законам, а создавать свои правила игры. Еще один шаг, и весь мир вокруг станет таким, каким он его захочет видеть. Люди станут его марионетками, обстоятельства, лишь инструментами в его руках. Он понял, что в этом и заключается истинное величие. Быть не просто частью системы, а системой самому по себе. Быть создателем, архитектором своей судьбы и судьбы тех, кто стоит у него на пути. Быть серым кардиналом над теми, кто ниже в иерархии. Теперь он уже не ощущал ни страха, ни сомнений. Все было предельно ясно. Путь к величию всегда требует жертв, но именно жертвы возносят тебя на новый уровень. Он больше не был человеком, который подчиняется правилам. Он сам стал законом, сам стал правдой. В его руках жизнь и смерть, порядок и хаос. Он мог вершить их по своему усмотрению. В этом и заключалась суть свободы, не убегать от нее, не прятаться за чужие приказы, а принимать ее как свою сущность, становясь творцом. Неужели так легко почувствовать себя Богом? Мелькнула в голове мысль. Он знал, что должен бы бояться этого, но внутри разливалось нечто иное. Сила, контроль. Он сам стал властителем своей судьбы, и не только своей, но и судеб тех, кто попадал на его путь. Это ощущение наполнило его странной эйфорией, словно он стоял на вершине мира. Виктор огляделся. Пустая улица. Ни единого свидетеля, ни единого звука, кроме далекого шороха ветра в листьях. Все вокруг было таким обыденным, таким простым. Никто даже не догадывался, что только что произошло. Он чувствовал себя хозяином этой ночи, этого мира. И в этот момент он понял, что больше никогда не сможет быть прежним. Виктор осторожно опустил тело на землю и быстро осмотрелся. Улица была пуста. Он действовал методично, следуя заранее продуманному плану. Сначала обыскал карманы Кузнецова, забрав телефон и кошелек, чтобы инсценировать ограбление. Затем протер рукоятку ножа об одежду убитого и оставил его рядом с телом. Когда все было сделано, Виктор быстрым шагом покинул место преступления. Первые минуты после убийства были самыми напряженными. Его сердце колотилось как бешеное, кровь с шумом пульсировала в ушах, каждый звук, каждый отблеск света казались угрозой. Он чувствовал, как адреналин захлестывает его, усиливая все ощущения. Мир вокруг превратился в сетку опасностей и возможностей. Казалось, что даже воздух был пропитан напряжением. Но с каждым шагом Виктор начинал успокаиваться. Он покидал место преступления, и с каждым кварталом, который он проходил, приходило осознание. Он снова справился. Сердечный ритм начал выравниваться, дыхание стало ровным, сознание возвращалось к привычной ясности. Контроль над ситуацией возвращался вместе с физическим ощущением спокойствия. Он знал, что все сделал правильно. Не было ни единого изъяна в его действиях. Он вспомнил свои первые задания в НКВД, то чувство холодной решимости, которое испытывал тогда. Сейчас было иначе. По мере того, как он удалялся от места преступления, его охватывало странное чувство удовлетворения. Это была не простая радость от выполненной работы, а нечто глубже, чувство абсолютной власти над происходящим. Он понимал, что в этот момент он был богом в своей маленькой вселенной. Виктор остановился на секунду, оглянулся. Пустая улица, серая тишина города. Никто не видел, никто не знал, что только что произошло. Это был его мир, его правила, и он был хозяином этого ночного мира. Виктор вспоминал лица тех, кого он встречал в НКВД. Убийцы, холодные и равнодушные, с пустыми взглядами. Тогда он не понимал, что это было. Пустота в их глазах пугала его. От них хотелось побыстрее избавиться, к стенке и расстрелять. Это были люди, не имеющие ни жалости, ни сомнений. Но теперь он понимал, что это не просто равнодушие. Это было нечто большее. Что-то, что приходит с осознанием силы над жизнью других людей. Чувство, которое поднимает тебя над остальными, лишает тебя страха перед последствиями. Он вспомнил, как смотрел в глаза Кузнецова, когда тот умирал. Страх, паника и затем пустота. В этот момент Виктор ощутил нечто новое. Это было больше, чем просто убийство. Это был акт полной и абсолютной власти. В этом был странный смысл, таинственная сила, которую не поймет обычный человек. Именно поэтому взгляд убийцы всегда казался чужим. Они были за гранью обыденности, за гранью морали. Так вот оно что, думал Виктор. Вот почему они всегда были такими спокойными. Теперь он понимал, это не просто работа. Это был их способ почувствовать себя живыми в этом мертвом мире. Когда Виктор приблизился к заранее припаркованной машине, его сердце уже било привычный ритм. Адреналин уходил, но на смену ему пришла эйфория. Он почувствовал, как эта эйфория захватывает его, проникает в каждую клетку тела. Он больше не был просто человеком, он был выше этого. Он сделал то, что нужно было сделать, и сделал это безупречно. Тело больше не дрожало, дыхание было ровным, но внутри бушевала буря. Это была эйфория победителя, тот особый трепет, который возникает, когда понимаешь, что ты на вершине. Сев в машину, Виктор на мгновение закрыл глаза. Внутри него была тишина, но эта тишина не была пугающей. Это была та холодная ясность, которая приходит после осознания своей силы. Он контролировал все, от начала до конца. Даже теперь, когда все было кончено, он не сомневался ни в одном своем шаге. Его разум был кристально ясен, эмоции под контролем. Он медленно выехал на улицу, стараясь не привлекать внимания. Когда он ехал через ночной город, мелькали огни фонарей и прохожие, живущие своими жизнями, не подозревая, что только что произошло. Это были обычные люди, которые никогда не поймут, что такое истинная власть. Виктор взглянул на них с холодной отстраненностью. Они казались ему маленькими насекомыми, незначительными. Только он знал, что такое настоящий оргазм, и эта сила давала ему чувство превосходства. По пути домой Виктор заехал в безлюдное место у реки. Он достал телефон и кошелек Кузнецова, завернутые в пластиковый пакет. Быстро просмотрев содержимое кошелька, он забрал наличные, а карты сломал. Телефон он разбил камнем и выбросил обломки в воду вместе с кошельком. Вернувшись домой, Виктор первым делом принял душ, словно пытаясь смыть с себя не только физические следы преступления, но и тяжесть содеянного. Стоя под струями горячей воды, он пытался собраться с мыслями. Выйдя из душа, Виктор сел за компьютер и начал методично уничтожать все цифровые следы, связанные с Кузнецовым. Он удалил все файлы, содержащие информацию о нем, зашифровал и спрятал в самых дальних уголках сети остальные данные о проникновении в нейротех. Закончив с цифровой чисткой, он чувствовал странное опустошение. В голове крутились мысли о прошлом, о том, как изменилась его жизнь с момента перемещения во времени. «Неужели я снова стал тем, кем был в НКВД?» – думал Виктор, глядя в окно на ночной город. Он вспомнил свои первые дни в этом времени, свое удивление и восхищение технологическим прогрессом, свободой. И вот теперь он снова погрузился в мир интриг, манипуляций и убийств. Виктор понимал, что пути назад нет. Он зашел слишком далеко в своем стремлении раскрыть тайны энигмы и проекта путешествий во времени. Теперь ему придется жить с этим грузом, продолжая идти по выбранному пути. Ночью, лежа в постели, Виктор не мог заснуть. В голове крутились обрывки мыслей, сцены недавних событий, лицо Кузнецова в тот последний миг. Он пытался убедить себя, что все сделал правильно. Это был единственный выход, иначе его планам грозил крах. Но почему-то внутри что-то дрожало. Он пересек черту. Это было не первое его убийство, но сейчас все было иначе. Это было личное. И он знал, что назад пути нет. Каждый раз, когда он закрывал глаза, перед ним вставало лицо жертвы. Это был не тот Кузнецов, которого он встретил в день операции. Это был человек, осознавший, что он умирает. Виктор всегда гордился своей решимостью, своей способностью принимать трудные решения. Но теперь эта решимость показалась ему чем-то далеким. Он чувствовал, что каждый шаг на этом пути отдаляет его от прежнего себя. Виктор вздохнул, тяжело переворачиваясь на другой бок. Ответственность за сделанное разъедала его. «Я зашел слишком далеко», — подумал он. Этот путь больше не был возвращением к его старой жизни. Это была новая жизнь, и она требовала жертв. Утро застало Виктора за работой. Он методично просматривал новостные сайты, ища упоминания о случившемся. К обеду появилась первая заметка о трагической смерти сотрудника нейротех в результате ограбления. Виктор внимательно изучил каждое слово, пытаясь найти намеки на то, что полиция подозревает что-то большее, чем обычное преступление. Но, похоже, его план сработал. В течение следующих нескольких дней Виктор продолжал мониторить ситуацию. Он внимательно следил за реакцией коллег из техносферы, пытаясь уловить малейшие признаки подозрения. Но жизнь, казалось, шла своим чередом. Никто не связывал смерть Кузнецова с недавним проникновением в систему нейротех. Постепенно напряжение начало спадать. Виктор вернулся к своей обычной рутине, продолжая работу над проектом «Энигма» и поиском информации о путешествиях во времени. Но что-то внутри него изменилось. Он стал более осторожным, более параноидальным. Каждый незнакомый взгляд, каждый неожиданный звук заставляли его напрягаться. Виктор понимал, что это только начало. Теперь, когда он перешел эту черту, обратного пути нет. Он должен быть готов к тому, что подобные ситуации могут повториться. И каждый раз ему придется делать выбор между своими целями и остатками человечности, то и есть путь на вершину. Да, он сейчас в ОПГ Михаила Игоря, но это временно. Он просто обязан их подчинить себе. Вершина для него одного. Конец первого тома.